Страница 576. Я не знаю другого такого случая за всю историю дипломатии, когда бы нация гарантировала урегулирование, под которым она отказалась подписаться и по поводу которого имела столь серьезные оговорки. Страница 576. Далис не сумел предотвратить коммунистическую консолидацию в Северном Вьетнаме, но понадеялся, что предотвратит выпадение соответствующих костяшек домино в остальном Индокитае. Перед лицом того, что он с Эйзенхауэром называл двойной угрозой колониализма и коммунизма, он выбросил за борт французский колониализм и с той поры развязал себе руки в деле сдерживания коммунизма. Он считал достоинством Женевских соглашений создание политической основы, позволившей найти гармонию между политическими и военными задачами Америки и обеспечившей правовой фундамент для отражения дальнейших атак коммунизма. Со своей стороны, коммунисты были озабочены созданием собственной системы правления к северу от 17-й параллели, причем эту задачу они решали с характерным для себя остервенением. Убив по меньшей мере 50 тысяч человек и заключив еще 100 тысяч в концентрационные лагеря. От 80 до 100 тысяч коммунистических партизан переместились на север, а почти миллион северо-вьетнамцев обратились в бегство, направившись в Южный Вьетнам, где Соединенные Штаты открыли в Нго Динь Дьеме, лидера которого можно поддерживать. У него оказалась ничем не запятнанная репутация националиста. К сожалению, преданность демократии к числу его достоинств не относилась. Мудрое решение Эйзенхауэра не связываться в 1954 году с Вьетнамом оказалось тактическим, а не стратегическим. После Женевы Эон и Далис оставались при своем мнении, будто бы Индокитай имеет решающее стратегическое значение. В то время как Индокитай сам собой отпал, Далис навел последний глянец на систему коллективной безопасности, которая так и не сработала в начале года. Организация договора Юго-Восточной Азии, СИАТО, появившаяся на свет в сентябре 1954 года, состояла в дополнение к Соединенным Штатам из Пакистана, Филиппин, Таиланда, Австралии, Новой Зеландии, Соединенного Королевства и Франции. Зато у нее не было ни общей политической цели, ни средств для взаимной поддержки. Да и страны, отказавшиеся вступить в СИАТО, были гораздо значительнее, чем члены этой организации. Индия, Индонезия, Малайя и Бирма предпочли обрести безопасность посредством нейтрализма, а Женевские соглашения запрещали всем трем государствам Индокитая вступать в какие бы то ни было союзы. Что же касается европейских союзников Америки, Великобритании и Франции, то они не стремились рисковать ради региона, откуда их только что вытеснили. И наверняка Франция, в меньшей степени и Англия, потому вступили в СИАТО, чтобы приобрести право вето на случай, как они полагали, потенциально опрометчивых американских инициатив. Формальные обязательства, предусмотренные договором о создании СИАТО, носили весьма туманный характер. Требуя от договаривающихся сторон ответить на общую опасность, при помощи своих конституционных процедур, договор вовсе не устанавливал ни критериев определения общей опасности, ни механизма, обеспечивающего совместные действия в отличие от НАТО. Тем не менее, СИАТО отвечало намерениям Далиса, обеспечивая юридические рамки для защиты Индокитая. Вот почему, как это ни странно, СИАТО гораздо более конкретно трактует понятие коммунистической агрессии против трех наций Индокитая, которым участие в договоре запрещено Женевскими соглашениями, чем понятие коммунистического нападения на страны участницы договора. Страница 577. Отдельным протоколом угрозы Лаосу, Камбодже и Южному Вьетнаму определялись как угрожающие миру и безопасности договаривающихся сторон, что по сути дела являлось односторонней гарантией. Смотри, Херинг. Самая длинная война. Страница 45. Теперь все зависело от того, превратятся ли новые государства Индокитая, особенно Южный Вьетнам, в полноценно функционирующие нации. Ни одна из них еще никогда не управлялась как политически единое образование в рамках существующих границ. Древней столицей империи был город Гоэ. Французы разделили Вьетнам на три области – Тонкин, Аннам и Кохинхину, соответственно, управляемые из Ханоя, Гуэ и Сайгона. Территории вокруг Сайгона и в дельте реки Меконг были колонизованы вьетнамцами сравнительно недавно, лишь в XIX веке, причем почти одновременно с приходом французов. Существующая власть представляла собой комбинацию из чиновников, прошедших обучение во Франции, и мешанины тайных обществ, так называемых сект, часть которых обладала религиозными связями, но которые все без исключения занимались самообеспечением и поддержкой автономного статуса за счет вытряхивания средств из населения. Новый правитель Дьем был сыном чиновника при императорском дворе в Гоэ. Получив образование в католических учебных заведениях, он в течение ряда лет работал чиновником колониальной администрации в Ханое, но ушел в отставку, когда французы отказались проводить в жизнь некоторые из предложенных им реформ. Последующие два десятилетия он провел в собственной стране как ученый-отшельник, а также в качестве добровольного изгнанника за рубежом, в основном в Америке, отказываясь от предложений японцев, коммунистов и поддерживаемых французами вьетнамских лидеров войти в состав различных правительств. Лидеры так называемых освободительных движений, как правило, не обладают демократическими устремлениями, ибо они в течение долгих лет изгнаний и тюрем поддерживали себя видениями будущих преобразований, которые они осуществят, стоит только им прийти к власти. Смирение редкое принадлежит к числу их личных качеств, ибо тогда они бы не были революционерами. Создание правительства, руководитель которого был бы сменяем, а в этом и состоит сущность демократии, представляется для большинства из них неразрешимым противоречием. Лидеры борьбы за независимость стремятся быть героями, а в обществе героев, как правило, неуютно. Черты личности Дьема сформировались под влиянием конфуцианской политической традиции Вьетнама. В отличие от теории демократии, согласно которой истина рождается в столкновении мнений, конфуцианство утверждает, что истина объективна и может быть познана лишь путем упорных занятий посредством получения образования, на что способны лишь весьма немногие. При поиске истины противоречащие друг другу идеи вовсе не рассматриваются как равнозначные, что характерно для теории демократии. Поскольку существует одна единственная истина, то, что не является истиной, не может претендовать на признание и не может обрести силу, соперничая с другими мнениями. Конфуцианство, по сути, иерархично и элитарно. Оно делает упор на верность семье, лояльность по отношению к государственным установлениям и авторитету. Ни одно из обществ, находящихся под влиянием этой идеологии, пока еще не породило нормально функционирующей плюралистической системы. Ближе всего к ней в 90-е годы подошел Тайвань. Страница 578. В 1954 году в Южном Вьетнаме почти не существовало фундамента для формирования нации, еще меньше для демократии. Но ни в американских стратегических расчетах, ни в проектах спасения Южного Вьетнама посредством демократических реформ эти реалии не были приняты во внимание. С энтузиазмом невинных младенцев администрации Эйзенхауэра с головой окунулась в дело защиты Южного Вьетнама от коммунистической агрессии и в организацию национального строительства ради того, чтобы дать возможность обществу, культура которого резко отличается от американской, сохранить только что обретенную независимость и воплотить на практике принципы свободы в американском смысле слова. Даллес настаивал на безоговорочной поддержке Диема на том основании, что это единственная годная лошадка. В октябре 1954 года Эйзенхауэр превратив необходимость в добродетель, написал Дьему, пообещав ему помощь, обусловленную уровнем мероприятий по проведению необходимых реформ. Американская помощь, кавычки, будет соотноситься со степенью независимости Вьетнама, в зависимости от наличия у него сильного правительства, идущего навстречу националистическим чаяниям своего народа, кавычки закрыты, и вызывающего уважение к себе как внутри страны, так и за рубежом. Письмо Эйзенхауэра Дьему от 23 октября 1954 года. Вьетнам. История, документы и мнения по поводу величайшего мирового кризиса. Гринвич, Кон. 1965 год, страница 204-205. В течение ряда лет все, казалось, встало по местам. К концу срока пребывания у власти администрации Эйзенхауэра Соединенные Штаты передали Южному Вьетнаму в виде помощи свыше 1 миллиарда долларов. В Южном Вьетнаме находился американский персонал в количестве 1500 человек, а посольство Соединенных Штатов в Сайгоне стало одной из крупнейших дипломатических миссий мира. Американская военная консультативная группа, состоявшая из 692 человек, превзошла все лимиты, установленные Женевскими соглашениями для иностранного военного персонала. Смотри Херинг. Самая длинная война. Страница 56. Вопреки ожиданиям и благодаря массивной американской помощи разведывательного характера, Дьем подавил деятельность тайных обществ, стабилизировал экономику и сумел поставить все под контроль центральной власти, то есть добился потрясающих достижений, что было хорошо воспринято в Америке. После поездки во Вьетнам в 1955 году сенатор Майк Мэнсфилд докладывал, что Дьем олицетворяет, кавычки, неподдельный национализм и взялся, кавычки, за, казалось бы, проигранное дело свободы, вдохнув в него новую жизнь. Кавычки закрытые. Смотри. Мэнсфилд Майк, сенатор. Передышка во Вьетнаме. Хейпис, январь 1956 года, страница 50-я. Сенатор Джон Кеннеди согласился с тем, что Америка строит свою вьетнамскую политику, опираясь на двойной фундамент – безопасность и демократию, и называл Вьетнам не просто краеугольным камнем безопасности Юго-Восточной Азии, но, кавычки, испытательным полигоном демократии в Азии. Кавычки закрыты. Смотри. Кеннеди Джон. Сенатор. Американские ставки во Вьетнаме – краеугольном камне свободного мира в Юго-Восточной Азии. Обращение к обществу американских друзей Вьетнама. Вашингтон, округ Колумбия, 1 июня 1956 года. Важнейшие речи дня. 1 августа 1956 года, страница 617 и следующие. События вскоре показали, что Америка праздновала лишь затишье перед новой коммунистической бурей. Предположение Америки относительно того, что ее уникальный сорт демократии вполне годится на экспорт, оказалось ложным. На Западе политический плюрализм достиг своего расцвета в многосоставных обществах, где общественный консенсус уверенно и прочно присутствует уже в течение достаточно длительного времени. Обеспечивая терпимость к оппозиции и не ставя этим под угрозу жизнеспособность государства. Страница 579. Но там, где нацию только предстоит создать, оппозиция может оказаться угрозой самому национальному существованию, особенно когда отсутствует гражданское общество, выступающее в роли страховочной сетки. При данных обстоятельствах сильным и даже всеподавляющим является искушение ставить знак равенства между оппозицией и предательством. Все тенденции такого рода в партизанской войне усиливаются многократно, ибо стратегия партизан заключается в том, чтобы подорвать единство, уже достигнутое при помощи институтов управления. Во Вьетнаме партизанская деятельность никогда не прекращалась, а в 1959 году она вышла на новые рубежи. Любимыми объектами нападения стали худшие и лучшие правительственные чиновники. Нападения на худших производились ради завоевания популярности и симпатий посредством наказания продажных или притесняющих население чиновников. Нападения на лучших производились потому, что это был наиболее эффективный путь помешать правительству приобрести облик законности и сорвать эффективное функционирование гражданских служб общенационального характера. По состоянию на 1960 год ежегодно уничтожалось 2500 южно-вьетнамских официальных лиц. Смотри Херинг. Самая длинная война. Страница 68. Лишь небольшое количество подвижников идей, гораздо большее количество самых продажных готовы были пойти на риск. И так как для реформ требовалось значительно больше времени, чем для того, чтобы погрузить страну в хаос, то даже если бы Дьем был реформатором американского типа, сомнительно, успел бы он осуществить свои начинания. Но, по правде говоря, даже если бы его страна и не погрязла в пучине партизанской войны, Дьем не смог бы себя показать демократичным лидером. Будучи мандарином, он брал за образец правителя-конфуцианца, правящего в силу добродетели, а не консенсуса, и благодаря успеху добившегося законности собственного правления, то есть так называемого «мандата небес». Дьем инстинктивно отшатывался от самой концепции наличия законной оппозиции, как, впрочем, и все руководители китайского стиля от Пекина до Сингапура, и почти все руководители в Юго-Восточной Азии, испытывавшие гораздо меньшие внутренние затруднения. Какое-то время достижения Дьема в области национального строительства уводили на задний план медленные темпы проведения демократических реформ. Однако по мере того, как снижался уровень внутренней безопасности в Южном Вьетнаме, скрытый конфликт между американскими ценностями и южно-вьетнамскими традициями не мог не обостряться. Несмотря на строительство под эгидой Америки южно-вьетнамских вооруженных сил, степень безопасности внутри страны все более и более снижалась. Американские военные, как и все американские политические реформаторы, исходили в своей деятельности из уверенности в собственных силах. И те, и другие не сомневались, что найдут какую-нибудь панацею успеха для этой разрываемой на части страны, географически и культурно далекой от Соединенных Штатов. Вьетнамскую армию они создавали наподобие собственной. Американские вооруженные силы были подготовлены к войне в Европе. Единственным их опытом в развивающемся мире была Корея, где перед ними стояла задача сражаться при всеобщей поддержке населения с армией в обычном смысле слова, пересекшей международно признанную демаркационную линию, то есть ситуация была весьма похожа на предполагаемое специалистами по военному планированию положение в Европе. Страница 580-я. Но во Вьетнаме война велась в отсутствии четких линий фронта. Враг, снабжаемый из Ханоя, ничего не защищал и нападал по собственному усмотрению. Он был одновременно везде и нигде. С того момента, как американский военный истеблишмент обосновался во Вьетнаме, начали применяться знакомые ему методы ведения войны. Акцент делался на огневой мощи, механизации и мобильности. Все эти методы во Вьетнаме были неприменимы. Обученная американцами южно-вьетнамская армия вскоре оказалась в той же ловушке, в которой десятилетия назад очутились французские экспедиционные силы. Война на истощение срабатывает лишь против такого противника, который принужден защищать что-то для себя ценное. Но партизаны редко обладают чем-то ценным, что стоило бы защищать. Механизация и дивизионная структура делали вьетнамскую армию почти непригодной для вооруженной защиты собственной страны. На ранней стадии американского присутствия во Вьетнаме партизанская война находилась еще во младенчестве, и военные проблемы не приобрели пока что господствующего характера. И потому казалось, что имеет место подлинный прогресс. И лишь к концу срока пребывания администрации Эйзенхауэра у власти Ханой запустил партизанскую войну на полную мощь. Причем должно было еще пройти определенное время, прежде чем северо-вьетнамцы сумели создать и наладить систему снабжения, питающую крупномасштабную партизанскую войну. Для достижения этой цели они вторглись в Лаос – маленькую мирную нейтральную страну, через которую они проложили то, что стало потом называться тропой Хо-Ши-Мина. Когда Эйзенхауэр готовился к передаче дел, главным предметом его забот был Лаос. В своей книге «Борьба за мир» он называл эту страну стержнем так называемой теории домино. Кавычки. «Падение Лаоса вследствие захвата коммунистами означало бы последовательное падение по мере выпадания сочетающихся друг с другом костяшек домино, все еще свободных соседей – Камбоджи и Южного Вьетнама, а также, по всей вероятности, Таиланда и Бирмы. Такая цепь событий открыла бы дорогу коммунистическому захвату всей Юго-Восточной Азии». Кавычки закрыты. Смотри Эйзенхауэр «Борьба за мир», страница 607. Эйзенхауэр полагал независимость Лаоса до такой степени критически важным фактором, что готов был, кавычки, «воевать совместно с союзниками или без них». Кавычки закрыты. Смотри Эйзенхауэр «Борьба за мир», страница 610. Защита Лаоса была самой конкретной из рекомендаций, данных вновь избранному президенту Кеннеди во время переходного периода вплоть до января 1961 года. Во время смены администрации уровень и характер американской вовлеченности в Индокитай еще не достигли такого масштаба, который ставил бы под сомнение доверие к Америке как таковое, причем пути назад бы не было. Американские усилия пока что в какой-то мере еще соотносились с реальными задачами обеспечения региональной безопасности, тогда они еще не достигли такого размаха, при котором их защита станет актом самооправдания. Так называемая теория домино стала расхожей истиной и редко ставилась под сомнение. Но, как и само вильсонианство, теория домино была не столько неверна, сколько применялась недифференцированно. Поднятые Вьетнамом вопросы на самом деле заключались вовсе не в том, надо ли коммунизм сдерживать в Азии, а в том, является ли 17-я параллель тем самым местом, где проходит черта. Не в том, что случится в Индокитае, если выпадет вьетнамская костяшка домино, но в том, не следует ли провести иную оборонительную линию, допустим, вдоль границы Малайи. Страница 581. Вопрос этот в рамках геополитики никогда тщательно не изучался, поскольку для данного поколения американских политиков самым горьким уроком явился Мюнхен, отступление считалось лишь действием, усугубляющим трудности, да еще вдобавок моральной ошибкой. Именно подобным образом Эйзенхауэр защищал вовлеченность Америки во Вьетнаме в 1959 году. Кавычки. «Наши собственные национальные интересы диктуют нам необходимость оказания определенной помощи для поддержания во Вьетнаме высокого морального духа, обеспечения экономического прогресса, а также создания военной мощи, достаточной для неуклонного пребывания в состоянии свободы. Цена продолжительного пренебрежения этими проблемами оказалась бы гораздо большей, чем мы сейчас обязаны платить, гораздо большей, чем мы бы сумели выдержать». Кавычки закрыты. Смотри обращение на заседание ученого совета Геттисбергского колледжа. Важность взаимопонимания. От 4 апреля 1959 года. Документы Эйзенхауэра. Том 1959 год. 1960 год. Страница 313. Американская универсалистская традиция просто не позволила бы делать выбор между потенциальными жертвами на базе стратегической необходимости. Когда американские лидеры говорили о бескорыстии собственной нации, они искренне в это верили. Они скорее пошли бы защищать чужую страну, чтобы утвердить собственные принципы, чем ради обеспечения национальных интересов Америки. Избрав Вьетнам местом, где пролегает грань между Америкой и коммунистическим экспансионизмом, Соединенные Штаты тем самым предопределяли появление в будущем дилемм самого серьезного свойства. Если политическая реформа была средством одержания победы над партизанами, означал ли рост их сил, что американские рекомендации неправильно претворяются в жизнь, или эти рекомендации попросту оказывались неподходящими, по крайней мере, на данном этапе борьбы? А если Вьетнам действительно был настолько важен для глобального соотношения сил, как это утверждали почти все американские руководители, то означало ли это, что геополитическая необходимость в конечном счете перевесит все прочее и вынудит Америку вступить в войну на расстоянии 12 тысяч миль от дома. Ответы на эти вопросы пришлись на долю преемников Эйзенхауэра – Джона Кеннеди и Линдона Джонсона.